тысячелетия осталось прядь твоих золотистых волос. Я коснусь их не смело рукой и почувствую солнце тепло. Будут птицы звенеть надо мной. Нет, то лето от нас не ушло. Без него я...